Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Учение апостола Павла необходимо для правильного разумения благодати Бога. Благодать была основанием для всего его мышления. Он был преимущественно апостолом благодати. Отметим опять, как мы делали в предыдущих беседах, что употребление апостолом Павлом благодати можно суммировать тройным образом. Первое и основное значение благодати, согласно апостола Павла, Божья великодушная любовь, доброжелательность, благосклонность или милосердие, благодаря которого его благословение даруется человечеству. Божья благодать – незаслуженная благосклонность, посредством которой он спасает недостойный мир. Второе значение благодати в посланиях апостола Павла – истина, что эта доброжелательность или благосклонность Бога изливается в результате смерти Иисуса Христа на кресте. Достойная причина оправдания – это искупление, совершенное Иисусом Христом. Это исключает все человеческие старания и хвастовство. Третье значение благодати для апостола Павла – новое божественное влияние или сила на людей во Христе Иисусе. Это Дух Святой, Дух благодати в жизни верующего во Христа, делающий это способным вести благочестивую жизнь. В этом употреблении представлены результаты божественной благосклонности. Продолжим теперь краткое изложение употребления слова «благодати» в посланиях апостола Павла, книга за книгой. Мы уже заметили, что все послания Павла начинаются приветствием благодати и оканчиваются благословением благодати. Мы рассматривали благодать в посланиях, в первом и втором к Фессалоникийцам, Первым Коринфянам. В этой беседе посмотрим на слово «благодать», как оно употребляется во втором послании к Коринфянам. Благодать во втором послании к Коринфянам обыкновенно относится к пяти категориям. Первое. Мы замечаем спасительную благодать, которая проявляется в служении. Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. 6 глава, 1 стих. 2. Мы видим способствующую благодать. Это встречается в двух местах. В первом случае эта благодать относится к славе Божией через непоколебимую стойкость во время гонения. Апостол Павел в контексте этого первого места говорит о трех элементах. 1. Гонение и испытание, которые постигают верующего, когда он в его физическом теле. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отсюду притеснены, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемся, но не погибаем. 4 глава 7 по 9 стих. 2. Имеется цель и процесс в этих переживаниях. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 4 глава 10 и 16 стихи. 3. Имеется выраженная уверенность относительно будущего, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собою с вами. 4 глава, 14 стих. Эта ссылка в таком контексте особенно подчеркивает силу способствующей благодати. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем больше во многих производило благодарность во славу Божию. 4 глава, 15 стих. Во втором случае употребление этой способствующей благодати относится к особого вида трудностям. Свидетельство апостола Павла о необыкновенном личном испытании является контекстом этого вида благодати. «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровения, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны, удручать меня, чтоб я не превозносился». Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 12 глава 7 по 9 стих. Что бы мы ни сказали о жале апостола Павла, оно сделало его способным представить подтверждение благодати Божией, как иначе он этого не мог бы сделать. Слово «довольно» категорическое. «Довольно для тебя», Господь сказал Павлу, «благодати моей». Третья категория благодати в послании относится к специальному благодеянию, данному в ответ на молитву. Оно относится к некоторому временному освобождению от необыкновенных трудностей. Слово буквально означает «дар благодати», который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит при содействии и вашей молитве за нас, за дарованное дар благодати нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. 1 глава с 10 по 11 стих. Четвертая категория благодати во втором послании к Коринфянам встречается непосредственно в том же контексте. Апостол Павел говорит о благодати как о сфере его жизни. Благодать поставлена в противоположность мирской хитрости. Благодать – правило его поведения в мире без Христа, так же, как среди истинных верующих. Это руководящий и контролирующий принцип, направляющий служение и жизнь апостола Павла. Благодать противоставляется нашему «я» в служении и жизни, ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. 1 глава, 12 стих. Пятая категория благодати. Без всякого сомнения, самое выдающееся употребление благодати во втором послании к Коринфянам. Оно фактически одно из самых характерных во всем Новом Завете. А об этой благодати говорится в 8 и 9 главах этого послания. Она употребляется в отношении пожертвования, материальных приношений или даров. И это совершенно логически, когда принимаем во внимание, что благодать в Новом Завете особенно представлена в даре Божьего Сына. Слово «благодать» таким образом можно очень хорошо употребить для выражения бескорыстного действия, связанного с дарами, пожертвованными верующими. Божий собственный дар вдохновляет и делает нравственным побуждением для даров верующих. Благодать означает пожертвование для истинного верующего, так же, как для Бога. Второе послание к Коринфянам, главы 8 и 9, могут считаться основным новозаветным местом по предмету пожертвования. Мы можем рассмотреть некоторые аспекты отношения между благодатью и пожертвованием. Первый. Источник пожертвования находится в благодати, данной Богом. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, что они среди великого испытания, скорбями, преизобилуют в радости, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. 8 глава, первых 2 стиха. Второй. Особое действие пожертвования названо благодатью. Они весьма убедительно просили нас принять дар благодати. 8 глава, 4 стих. Апостол Павел желал, чтобы коринфяне следовали примеру, данному другим церквам, и наставил Тита, своего сотрудника, для достижения этой цели. Потому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас это доброе дело благодати. А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуете и сею добродетелю или благодатью. 8 глава 6 по 7 стих. 3. Великий пример для пожертвования благодать, проявленная Иисусом Христом. Ибо вы знаете благодать нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы вы обогатились Его нищетою. 8 глава, 9 стих. Эта благодать Христа включает самоотречение всех небесных привилегий, чтобы Он мог стать послушным до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Он пришел совершить Божие спасительные намерения по отношению человека. Чудесное и преизобильное богатство благодати, которое его нищета принесла человеку, включает все, что Бог предлагает в этом великом спасении. Искупление, примирение, умилостивление, оправдание, освящение, дары Духа благодати, надежду на будущее и все благословения христианской жизни. Это и еще больше. Апостол Павел провозглашает, дает благодать Господа нашего Иисуса Христа. Теперь, потому что вы знаете это и пережили Его благодать, следуйте Его примеру и будьте великодушными к другим верующим. При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. 9 глава 6 по 7 стих. 4. Мы знаем вознаграждение пожертвования. Это просто дополнительная благодать. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. 9 глава 8 стих. Щедрость вознаграждается дополнительной благодатью, которая включает восполнение материальных нужд для даятеля, так же, как развитие его характера. Ибо люди по природе желают получать, верующие по природе желают дать. Апостол Павел оканчивает эту категорию благодати напоминанием верующим, что благодать, пожертвование, вся принадлежит делу благодати Божией в них, преизбыточествующая в нас благодать Божия. Благодарению Богу за неизреченный дар Его. Аминь.